Пробуждение Кумбхакарны. Часть 60. Услышали ракшасы, что им сказал повелитель, и сборищем буйным бегут в Кумбхакарны обитель. Душистых цветов плетеницы несут, благовонья и прорву еды, чтоб ему подкрепиться с просонья. Пещера окружностью с йоджину, вход необъятный имела, и запах цветов источала приятный. Но вдохов и выдохов спящего грозная сила вошедших бросала вперед и назад относила. Был вымощен пол дорогими каменьями, златом, на нем Кумбхакарна, внушающий страх супостатам, раскинулся рухнувшим кряжем и спал беспробудно в своей исполинской пещере, украшенной чудно. Курчавился волос на теле, что силой дыхания коробилось, изображая змеи колыханье. Найриты дивились ноздрей, устрашающим дыром и пасти разинутой, пахнущей кровью и жиром. Блистали запястья золотые, венец лучезарный. Раскинув могучие члены, храпел Кумбхакарна. Втащили несчетных убитых животных в пещеру. Их туши свалили горой наподобие меру. Из многих зверей, населяющих дебри лесные, там буйволы были, олени и вепри лесные. Вот риса насыпали груду, не видно вершины, мясные поставили блюда и крови кувшины. Стеклись яттудханы, как тучи, несущие воду. Куреньями стали дымить Кумбхакарне в угоду. Сандалом его умастили богов-супостаты. Он спал и гирлянд благовонных впивал ароматы. Летающие по ночам затрещали в трещотки, в ладони плескать принялись и надсаживать глотки, и в раковины, что с луной соревнуются в блеске, немолчно трубили, но звук не будил его резкий. От грома литавр, барабанов и раковин гула творенье пернатое с третьего неба стряхнуло, но спал Кумбхакарна. Лишь птицы попадали с тверди. Тогда принесли булавы и камлястые жерди, и ну молотить по груди его каменный скопом. Кто палицей, кто булавой, кто дубьем, кто ослопом. Одни Кумбхакарну утесом расколотым били, другие тяжелой кувалдой или молотом били. Хоть было их тысяч с десяток, в упряжке единой. Далеко отбрасывал ракшасов храп исполина. Мриданги, литавры гремели вовсю, но покуда лежал Кумбхакарна недвижной, синеющей грудой. Коль скоро его пробудить не смогли громкозвучьем, прибегли к дубинам и прутьям железным, и крючьям, плетями хлеща по коням, по верблюдам и мулам топтать Кумбхакарну, их всех понуждали агулом. И демоны спящего молотами колотили, колодами плоть Кумбхакарны они молотили. И раковин свист раздавался в лесах густолистых, и гром барабанный в горах отзывался скалистых. Дрожала прекрасная ланка от свиста и гула, но чудище спало, и глазом оно не сморгнуло. И в тысячу звонких литавр ударяли попарно, схватив колотушки золотые, но спал Кумбхакарна. Не мог Светозарный проснуться, послушен заклятью, хоть в ярость привел он свирепую ракшасов братью, хоть за уши стали кусать, и кувшинами в уши лить воду ему не смогли пробудить этой туши. Хоть молотом по лбу его колотили до боли, и пряди волос выдирали, кинжалом кололи. Шатагхни скрепили канатом и двинули разом, но не шевельнулся гигант. Не сморгнул он и глазом. Слонов у него пробежало по брюху до тысячи. Но был пробужден Кумбхакарна потребностью в пище. Не стадо слоновье, не глыба, не древо, не молот его разбудили, а чрево пронзающий голод. И твердый, словно алмаз, иль стрела громовая, он выпростал руки свои, многократно зевая. Был рот Кумбхакарны подобен зияющей пасти, и вход в преисподнюю напоминал он отчасти. Был этот багровый зевающий рот по размеру взошедшему солнцу подстать над вершиною меру. Был каждый зевок, раздирающий пасть исполину, как ветер высот, налетающий с гор на долину. Обличьем был грозен пещеры проснувшийся житель, и гневно блистал он очами, как бог-разрушитель. Глазищами с голову демона Раху, коварно луну проглотившего, дико сверкал Кумбхакарна. И сразу неистовый голод с великим стараньем он стал утолять буйволятины, мясом кабаньим, и снедь, запивая кувшинами крови и жира, хмельное вкушал этот недруг властителя мира. Когда, наконец, от еды отвалился он сытый, летающего по ночам обступили найриты. Он встал перед ними, могучий, как бык перед стадом, собратьев обвел осовелым и заспанным взглядом, весьма огорошенный тем, что внезапно разбужен. «Скажите, — спросил дружелюбно, — зачем я вам нужен?» Посланцы повелителя Ланки рассказывают Кумбхакарне о сражении. Кумбхакарна по-прежнему упрекает брата в безрассудстве, однако обещает ему помочь.